Шаг шестой. Проработайте травму. Часто мои выгоревшие клиентки рассказывают о своих бывших. И когда они начинают со слов «говным», «говно», я понимаю, что их бывшие все еще настоящие. Вы до сих пор на него злитесь? Нет, вы что, я давно простила эту тварь. Когда что-то цепляет и долго не отпускает, можно говорить о том, что вас это травмировало. Вы спросите, как травмы связаны с выгоранием? А связаны они прямым образом и довольно прочно. Травма — это незакрытая тема, необработанная рана, на которую организм по-прежнему старательно выделяет силы, чтобы она не разрасталась. Но парадокс в том, что она и не зарастет полностью, если вы не вытащили оттуда заразу. Если не очистили себя от всех деструктивных эмоций на этот счет. Так в рану от травмы незаметно утекает ваша энергия, а вы думаете, что уже давно закрыли тему. Я знаю, что вы не хотите думать про травмирующие события, но воспоминания возвращают вас к ним опять и опять. Яркими картинками, словно это было вчера. Даже если вы избегаете разговоров, это только больше усугубляет и отдаляет от общения, людей и качественной жизни. Чувство одиночества иногда становится невыносимым. Недоверие к другим выматывает, раздражительность зашкаливает. И так по кругу без выхода. Настроение все хуже, сил все меньше. Конечно, травмы бывают разные. От неудачного первого секса, развода и до потери близких людей. И чтобы получить травму, порой совсем не обязательно принимать активное участие в каких-либо событиях. Достаточно быть свидетелем. Но что объединяет все травмы, так это то, что они, как огромные булыжники, загораживают проход в будущее. Пока вы не сдвинете эти чертовы камни, ваша жизнь тоже никуда не сдвинется. И вы будете продолжать обслуживать свою старую боль, вместо того, чтобы направить силы на счастье в настоящем. Мне вспоминается моя клиентка Татьяна, которая пришла с запросом на здоровые отношения. У нее никак не получалось создать семью. Попыток было предостаточно. Но все отношения рушились, как бы она ни старалась. Ни о какой травме речи не было. Из жалоб были только панические атаки. Все остальное, по ее словам, было прекрасно и сейчас, и в детстве. Только как-то вечером она написала, что вспомнила все детально, до дрожи в руках. Как в детстве ее бросил папа, как они с мамой порой не знали, что завтра будут есть, как потом она в каждом своем мужчине пыталась разглядеть ту отеческую любовь, но так и не смогла. Тогда я ей дала задание, и через неделю ко мне пришла совсем другая женщина. Она даже спину держала по-другому, словно сняла с себя груз, который ее тяготил с самого детства. «Я понимаю, что не дам вам панацею от всех травм». Да и в книге этого сделать невозможно. Далеко не все травмы можно отработать самостоятельно, и они требуют обращения к специалистам. И все-таки в моем профессиональном опыте эта техника излечила многие души и сердца. Попробуйте, и вы облегчите свою ношу, которую, возможно, несете уже давно, если она привела вас в точку выгорания. Задание «Дневник травмы». Заведите себе дневник под травму, которая сейчас больше всего дает о себе знать. Выберите себе удобное время, уединенное место, чтобы вас никто не отвлекал. Возьмите листы бумаги и ручку, засеките на будильнике 30 минут и начинайте детально описывать ту ситуацию, которая с вами произошла. Возможно, будет казаться, что вы ничего не помните, и это нормально. Просто старайтесь вспомнить и выписать, как это было. Каждую деталь от начала до самого конца. Все, что вспомните. При этом не сдерживайте своих чувств, проживая их снова и снова, позволяя себе плакать. Самое главное, не останавливайтесь и доведите работу до конца. Это важно. На следующий день нужно повторить задание опять. И так каждый день выписывать историю от начала до конца, прописывая каждый момент, каждую эмоцию, пока эта история не перестанет вас цеплять. Как только вы обнаружите, что во время описания ситуации с вами ничего не происходит, вы дышите ровно, а сердце стучит спокойно, это признаки того, что вы оставили историю в прошлом. Перечитывать и сохранять рукописи запрещено. Избавьтесь от них, порвите или сожгите, как вам удобно. Суть задания. Это задание позволит оставить прошлое в прошлом. Если оно не поможет, то обращайтесь к специалисту. Многие люди заставляют себя забыть силой мысли или аффирмациями, только это не работает. Чтобы что-то забыть, необходимо это вспомнить детально до каждой мелочи. Только тогда память может отпустить и перестать мучить. Потому что шрамы не болят, болят раны. Ведение дневников оказывает на психику терапевтический эффект. Выполняя задание именно в такой форме, проживая историю снова и снова, вы со временем освободитесь от травмирующего события, застрявшего в вашей душе.